Глава 13. Пляски на костях. Я наблюдал за празднованием и ликованием людей, совмещенным с огромным количеством выпивки и закусок. Триумф, очередная победа, безоговорочное доминирование. Так они называли пронесшуюся тайфуном новость об уничтожении еще двух баз врага. И гибель всех, без исключения. Либо же не менее счастливая участь рабства для жителей тех островов, где создали своевременные базы и перевалочные пункты шайтраны, их не смущало. Не смущали их и осторожные оценки потерь региональных группировок войск. В новостях почему-то промелькнула информация по итогам Ирландской сечи, где соотношение погибших шайтранов к нашим погибшим воинам составило 2:1. Но не промелькнула общая сводка потерь в Ирландии, учитывающая местных жителей, попавших под удар. Почему-то промелькнула статистика предварительно погибших в Южной империи шайтранов. Но не было дано никаких данных о наших потерях. Промелькнуло и примерное количество уничтоженных телепортационных арок и зиккуратов противника, но не было ни слова о наших уничтоженных городах и утерянных землях. Дикторы позволяли себе сказать не более чем наличие у нас некритических умеренных потерь, которые вскоре перекроются прибывающими подкреплениями и мобилизованными в 2 раза. Лиссабон накрыл магический шторм. Заклинатели льда и воды превратили город в ледяную статую. Много погибших. Враг отступил, но на смену им придут болезни и голод. Лекарства в жутком дефиците. Куратор принес еще одну скорбную весть, которую уже за этот длинный день. Празднующие вокруг люди лишь угнетали. Пропаганда слишком хорошо работала, но не в том направлении. А ведь в Европе, в отличие от других мест планеты, все еще относительно хорошо. Я закинул в рот последний кусок стейка и запил его холодным пивом. Эх, долбаные пропагандоны. Тяжело вздохнул я, понимая, что время играет против нас. Не похоже это на последний рывок шайтранов. По их поведению я вообще не могу увидеть границы, края их резервов. «Слышь, а ты чё такой грустный? Или ты победе нашей не рад?» Какой-то небритый амиго услышал мою последнюю фразу и на весь бар обратился ко мне. «Ссусь от счастья!» ответил я ему и махнул официанту, чтобы он принес мне счет. «Я не понял, коротышка, тебя что-то не устраивает в победе наших войск?» Этот небритыш навис над моим столом, собирая взгляды разгоряченной толпы и брызжа слюной за мой столик. «Меня много что не устраивает, и в первую очередь нависший надо мной кусок дерьма, который зубную щетку в последний раз видел до пришествия шайтранов. Я потянулся за зубочисткой и вытащил парочку из упаковки». Официант хотел было подойти, но его отпихнул еще один мудак в кожаной куртке и встал за спиной своего дружка. Ну а следом и еще парочка. Мудозвоны начали было распрягать за меня, решая, кто я такой, что я сделал, и почему из-за таких трусов, как я, настоящие герои погибают на фронте. Я слушал их вполуха, заметив краем глаза вошедшего Лешего и его команду. Всех до единого. Медуза отрицательно покачала головой, давая понять, чтобы остальные не вмешивались. «Где-то я его видел, Питер. Рожа больно знакомая». Дурачок в кожанке обратился к своему распалившемуся другу, что уже успел смести со стола салфетницу и перечницу с солонкой. Я аккуратно выложил на столе одну за одной 5 зубочисток и посмотрел на этих 2 придурков. Хотя, будем честны, придурков здесь было куда как больше. Просто маленькое помещение бара не позволяло подойти ко мне кому-либо еще. За спиной стекло, сбоку стенка, передо мной 2 амбала. Все, я окружен и трясусь от страха. Так они думают. «Да, Джеки, помнишь репортаж про бывших пленников, ставших на сторону врага? Слышал, за каждого пойманного предателя обещают хорошую награду. А кто этот дрыщ будет, если его злят наши победы? А? Я тебя спрашиваю». Рявкнул он и стукнул раскрытой ладонью по столу. Я начал свой разгон, ускоряясь и вгоняя 1 за 1 зубочистки в его пальцы. «Фух», выдохнул я победно. Не думал, что получится набрать нужную скорость, чтобы пробить ноготь и столешницу 1 зубочисткой, но я справился. «А-а-а! Сукин ты сын! Джеки, помоги!» — закричал один амиго второму, вызывая недопонимание у большинства, стоящего за его спиной, и лихорадочный шок у его друга. Джеки, как истинный представитель рода долбоящеров, трясущимися руками полез к себе за спину, откуда вытащил старенький, но внушительного калибра револьвер. «Тварь, как ты это сделал?» Он довольно медленно, как мне показалось, навел на меня ствол, отчего люди бросились в рассыпную. На всякий случай я укрепил кости черепа и кожу головы, ведь на них направляла дрожащая рука мудилы в кожаной куртке. «Джоджо, «Можно я его сломаю?» — пробасил великан Боб, но медуза хлопнула его по животу и зашипела, не сводя с меня глаз. «Ну, наставил ты на меня пистолет. Что дальше? Выстрелить хочешь? Ну давай, смелее. Ты ведь такой крутой, такой смелый, разоблачитель великий. Гордишься солдатами. Вот только почему-то сам не на фронте». «Заткнись, я туда больше не вернусь. И тебе меня не запугать. Питер, что с рукой? Можешь оторвать?» «Не могу. А, боже, как же больно». «Просто в человеческой руке довольно большое количество нервных окончаний, поэтому и больно. Вообще, боль отрезвляет. Тебе это будет на пользу, придурок. Ну а что насчет тебя?» Я поднялся, замерев на уровне подбородка мужика с револьвером. «Если хочешь убить, убей». Я схватил рукой дуло пистолета и приставил к своему лбу. «Вот прямо сюда стреляй. Пуля пройдет через кости черепа, пронесется через головной мозг и выйдет из затылка. Более того, осколки черепушки тоже разлетятся в разные стороны и повредят лобные доли головного мозга. Быстрая и гарантированная смерть. Чего ты медлишь?» «Ты сумасшедший!» «Я сумасшедший?» «У нас, я имею в виду человечество, по меньшей мере 20 миллионов убитых за последнюю неделю по всему миру от атак шайтранов. И из них несколько миллионов солдат, элиты, которая бережет ваши жопы. И пока вы тут радостно бухаете, празднуя очередную победу, в Африке свыше 100 миллионов человек уже сорвались со своих мест, устремляясь в более безопасные места. И это только начало, лишь цветочки. Южная Америка горит в огне, разменивая десятки человеческих жизней ради смерти одной прорвавшейся твари. А сколько их всего, этих тварей? Ты знаешь? Или, может быть, ты, воюющий как девственница перед маньяком? Или кто-нибудь из вас, уёбков, ответит мне на этот вопрос? Хули замолчали, черти позорные?» Гнетущая тишина заставила услышать зов и биение собственного сердца. «Никогда не доставай пистолет, если не готов выстрелить, ущербный». Я усилил до предела руку, схватил второй рукоятку для устойчивости и согнул дуло. «И снимай куртку». «А?» — удивился дрожащий и испуганный мешок с дерьмом, смотря на согнутый ствол. «Куртку гони живо!» — рявкнул я на утырка и сам помог ему ее снять. «Чуток великовато, но похеру. Леший!» «А?» «Какого лешего я тебя ждать столько должен?» Я отпихнул труса и вышел в практически полной тишине в центр бара. Лишь мычание и сопение приколотого рукой к столу ублюдка раздавалось по помещению. «Прости, долго собирались, не могли бар найти. Барселона хоть и удивительный город с неповторяющимися домами, но улицы в потемках слишком сильно похожи одна на другую». «А правда, что ты возьмешь нас с собой уничтожать порталы шайтранов в России, да?» Глаза медузы сверкали, как у ребенка, что увидел подарок под елкой на утро после праздника. «Правда. Один я их буду по несколько недель искать. А вы наиболее опытны в вопросах перемещений по захваченным траекториям. Жаль, Рюдигера со мной не отпустили». «Да, дядька хоть и жуткий, но очень сильный. Страшный». Большой Боб почесал затылок и повернулся к бармену. «Дядя бармен, а можно молочный коктейль?» «Прости, Боб». Я помахал бармену отбой и кинул скрученную пачку купюр за доставленные неудобства. «Мы опаздываем. В следующий раз, хорошо?» «Прямо отсюда телепортироваться? Но здесь же люди, они увидят». Удивился Леший, но лишь взглянув в мои глаза и прочитав во взгляде фразу «мне абсолютно насрать», исправился. «Впрочем, мы ведь торопимся. Эй, а ну рассосались из бара. Если вас в портал засосет, я не виноват». Он крикнул, и люди прыснули в сторону, а некоторые даже прочь из бара. «Устроили они тут пляски на костях», — проворчал я, смотря на окружающих и становясь в центр построения для телепортации. Одно мгновение, один вдох, и я словно падаю в пропасть. Но не проходит и секунды, как мои ноги касаются земли, и я выныриваю из бесконечной темноты перехода. «Вот я и вернулся», — поправил я куртку и посмотрел на возвышающийся передо мной Кремль. «Ваше Высочество, рад приветствовать вас в эти суровые времена. Зал для приема гостей был огромен и практически полностью пуст. Разрешите представить моих спутников?» Я представил Большого Боба, Медузу, Лешего, Василия и Джоджо. Вряд ли император не знал, кто перед ним. В конце концов, нас полчаса досматривали стражи и проводили оперативные курсы общения и этикета при общении с венценосными особами. Но у всех у нас, спасибо Верховной Правительнице Свободного Княжества Исландии, Ее Высочеству, мудрой и покровительствующей защитнице фордов, благословленной Елизавета Варт-Огуд, имелся кое-какой опыт в общении с монархами, поэтому совсем откровенными дебилами и крестьянами мы не выглядели. Титул верховного правителя Российской империи мы до конца не дослушали. После 10-го вступительного слова император махнул рукой и оборвал речь своего помощника. Мы, как это и положено, сдали все свое оружие. Скорее дань традиции, нежели реальная гарантия безопасности монарху. И пусть в огромном зале имелось 5 десятков замерших, как статуя солдат, и каменнолицые суровые маги императора, сам правитель, да и все здравомыслящие понимали, что я не из тех, кого сможет остановить такое количество войск. Мои приключения по тылам и базам шейтранов тому подтверждение. Но мы ведь сюда не ругаться пришли. Иван Тормель, урожденный житель Российской империи. Много тебе довелось испытать за свою короткую жизнь. Много несправедливости было вокруг тебя. Но ты возмужал и прошел через эти жернова, что закалили тебя и сделали тем, кто ты есть. Начал император Александр V. Я кивнул, подтверждая, что услышал императора. Тот сделал небольшой жест рукой, и его помощник объявил о необходимости сделать для истории серию фотоснимков. За 2 минуты в помещение вошло несколько людей, оперативно поставили свет, расставили нас вокруг императора, дали несколько команд, заработали вспышки, и они исчезли так же быстро, как и появились, словно призраки. Следом нас пригласили присесть за стол, что частенько мелькал по местным телеканалам. Именно здесь решалась большая часть проблем страны и принимались решения, влияющие на империю. Мои спутники были рассажены по левую сторону от императора, сразу за его помощником. Я же сидел по правую руку и осторожно прощупывал настроение императора. Хотел бы я взять своих подруг, друзей и соратников, но у них была своя война. Война со временем, человеческой глупостью и ленностью. Эту гидру мне самому ну никак не одолеть. Пусть они и не раз с истерикой, слезами и криком просили отправить их обратно в Академию. Мой приказ Хьюга был однозначным. Если хоть кто-нибудь из короткого списка, что я всунул ему в карман, появится за пределами Мадагаскара... Да, это было низко, глупо, подло. Угрожать и шантажировать своего вроде как товарища. Но я ясно дал ему понять, кто в моем окружении незаменим, а кому еще нужно постараться, чтобы попасть в этот список. Разговор с императором незаметно перешел в допрос о магии, шайтранах, перспективных и эффективных тактиках сражений, миграционном кризисе. 20 минут пролетели в мгновение ока, и я посмотрел на дрожащую руку императора. Нервные расстройства в подобной ситуации неудивительны. Увы. За прошедший год я полностью переродился, стал мудрее, эмоционально стабильнее и задумался, не сделать ли подарок императору. У него имеются маги жизни, он истощен каждодневными тревогами. Это не то, что лечится физически. Куратор дал понять, что моя помощь вряд ли окажется эффективной. Но я все-таки предложил, отчего на лице правителя империи расцвела короткая улыбка впервые за все время нашей встречи. «Благодарю за заботу. Это не то, что может вылечить магия. Она не умеет успокаивать тревоги. А медиумам я не доверюсь ковыряться в моих мозгах. Думаю, ты понимаешь, почему». «Конечно, Ваше Величество, но я не мог не предложить свою помощь, и поэтому я здесь». «Да, Иван Тормель, ты отозвался на болезненный призыв Родины и своего императора. Хоть и не спешил, но я тебя не виню. Ты один сделал больше, чем сотни генералов, и прибыл исполнить свой долг. Что же, у меня, как у твоего императора, тоже есть один незакрытый долг перед тобой. Пойдем». Слово императора пронеслось по обширному залу столь стремительно и звучало столь неукоснительно, что я, как та марионетка на деревянных ногах, поднялся и последовал вперед. Мы встали на роскошный ковер, являющийся настоящим произведением искусства. Рядом зазвучал голос помощником императора, напоминавший о том, что мне необходимо делать, и я встал на одно колено, склонив голову. Шпага императора описала полукруг, пронзительная сила речь полилась по залу, огибая колонны и предметы интерьера. «Засим я повелеваю верноподданному Тормелю Ивану Сергеевичу принять клятву светлого князя». Император перечислил список моих обязанностей и прав, после чего завершил ритуал и повелел мне подняться. «Остался лишь один вопрос, верно? Догадаешься, какой?» — улыбнулся монарх. «Безземельных князей не бывает». «Верно. Все земли, что ныне под властью и под пятой треклятых захватчиков. Освободи их, принеси чудо на матушку-землю. Все они твоими будут». Император вновь вернулся к своему креслу, продолжая разговор в пути. «Я знаю, что для освобождения нужна армия. У тебя есть деньги. Слышал, если поднапрячься, Сможешь достать и оружие, обмундирование. Нашествие врага заставило уйти на запад, к предгорьям Урала, больше 20 миллионов людей. Ты без проблем найдешь желающих, пообещав им хлеб, кровать и кровь врагов. Иван, ты чего замер? Ваше императорское высочество, новая волна пришла. Порталы открылись в 100 километрах от Якутска и у самых границ Хабаровска. В Китае тоже появились первые открытые порталы. И почему мне об этом до сих пор не доложили? Дзинь-дзинь. Телефон на столе императора испуганно зазвенел, опасаясь навлечь на себя гнев государя. Тот на мгновение прикрыл глаза, сел за стол и поднял трубку. Он ничего не говорил, лишь слушал. Около 30 секунд продолжался доклад, после чего он ответил лишь коротко «Действуйте» и положил трубку. Это был Хабаровск. Император держался, хотя она в душе явно полыхала огненная буря из эмоций. «Дзинь-дзинь». Он вновь поднял трубку, заслушал короткий доклад и положил, ничего не ответив. «Это был наш союзник Китай. Якутск осталось дождаться». Император посмотрел на меня и велел своему помощнику привести генерала Белоречева. «Ну, пока мы ждем, расскажи, как ты собираешься уничтожить шайтранов. Тебе будет нужна какая-то наша помощь». «Так точно. Я бы хотел получить доступ к стратегическим запасам ракетного вооружения для обороны столицы. Речь идет о 2000 ракет «Цезарь-2» и 500 «Цезарь-3». Также мне понадобится все 7200 «Центурионов», в том числе разобранные для модернизации. Далее «Фениксы». Знаю, что много не отдадите, хватит и половины от ваших запасов. Я продолжил называть снаряды, которые Российская империя держала в резерве. Когда, если не сейчас, их использовать? Не ждать же, пока он к столице подберется. И еще. Мне бы хотя бы 4 тонны дернатрила 64, расфасованных на небольшие металлические контейнеры размером метр на метр на метр. Стоп, стоп, стоп. Император поднял вверх руку, останавливая меня. Пускай ты знаешь, какие у нас средства обороны есть в резерве. Пускай я проигнорирую вопрос, откуда ты знаешь точное количество наших средств обороны. Пускай ты в курсе про прошедшие испытания «Феникс». «Но откуда, ответь мне, ты в курсе про дернатрил-64? Об этом веществе лишь горстка генералов, которых, я уверен, как в самом себе знает. Испытания проводили на необитаемых землях за полярным кругом. Там некому шпионить и получить результаты наших трудов. Откуда?» «Ваше имперское величество, ваши ученые получили чертежи Феникса и установки для синтеза дернатрила от меня». «Если вы допросите академика Северинцева, он вам скажет, что получил чертежи от неизвестного отправителя на электронную почту». «Да кто ты такой? Наша разведка трижды передралась между собой, пока работала над твоим досье». Император раздраженно схватился за переносицу и начал ее массировать. «Великий государь, так вы же сами сказали. Я князь Тормель», — улыбнулся я и вытащил из кармана листик с подготовленным списком вооружений. «Ракеты в миллион раз полезнее, когда взрываются не о щит, а внутри щита. Я доставлю их к самому сердцу врага и выжгу всю землю под их ногами. Демоны пожалеют, что выбрались из ада на земли людей».